и гуманитарной катастрофы в связи с антитеррористической операцией на Северном Кавказе? Конечно, нет. Я стою на заднем дворе Шалинского пищекомбината среди оголодавшей толпы, рвущейся к заветным контейнерам, и вспоминаю холеную внешность Сергея Ястрожемского, президентского помощника и главного провозвестника отсутствия гуманитарной катастрофы. Айшат Джунаиданова, руководитель миграционной службы Шалинского района. Здесь стоит на учете почти 60 тысяч беженцев, говорит так. Вы там доведите в Москве до сведения, что на эту государственную подачку выжить нельзя, ни при каких условиях. Многие наши беженцы фактически приговорены к голодной смерти. Я, конечно, обещаю довести, но очень тихо обещаю. Даже совсем почти не обещаю, а просто так киваю, что-то пришепетывая. И ничего не объясняю. Ну как можно сказать приговоренному что? Во-первых, мои объяснения Кремлю до полнейшего фонаря. Во-вторых, ситуация в Москве с идущей на Кавказе войной такая запутанная, и никто почти ничего не знает, потому что не хотят знать. В-третьих, даже близкие друзья не верят моим рассказам после командировок в Чечню. И я перестала что-либо объяснять. Сижу и молчу в компаниях, когда приглашают. В-четвертых и в главных далеко не всегда, даже в моей газете, оппозиционной к нынешней линии партии правительства в том, что касается войны в Чечне, ждут моих репортажей из Чечни и хотят их публиковать. А публикуя, иногда вырезают самые жесткие куски, мотивируя желанием не эпатировать публику. И внутри редакционная полемика на этот счет остра, как никогда, и приходится очень туго. Но я молчу об этом по одной простой причине. Для людей вокруг, так много переживших и переживающих, я первый гражданский человек оттуда, из другого, невоенного мира. Никакие журналисты сюда не ездят. Сказать о том, что творится, некому. Чтобы сказать про голодную смерть, Айшат перекрикивает вопли женщин, забывших себя от голода и с оскорблениями выдирающих друг у друга трехдневку. Вижу, как в толпе одни плюют на других. Это туберкулезники. От бездонной своей озлобленности на мир они стремятся заразить всех, кто еще не кашляет кровью. Или надеются, что здоровые в страхе отпрянут в сторону и пропустят к ящикам с банками. Вокруг грузовиков с Г-4 кордон солдат. С автоматами наперевес они пытаются навести хоть какой-то порядок среди измученных людей. Но и на их лицах странное выражение. Не сочувствие, но и не тупая жестокость. Скорее, ступор от того, в какой войне приходится участвовать. Против толпы голодных. Потом, месяц за месяцем, я увижу это очень много раз. Большинство солдатских лиц на Второй Чеченской войне – будут именно такими. А другая голодная толпа тем временем штурмует запертые железные ворота пищекомбината. Они не поддаются, и тогда гнев выливается вовнутрь. Люди вопят друг другу несусветное, как они зарежут, вздернут, что отрубят и кому швырнут на съедение. Но за что вздернут да отрубят? Да только за то, что тот, кто оказался чуть впереди, съест свою тушенку на полчаса раньше. Полная потерянность человеческих чувств, сердечная разобщенность. Невозможно не заметить, насколько здесь оказался разрушенным исконно чеченский менталитет. Люди растоптаны, развращены войной и голодом. Видя их и общаясь с ними, совсем не находишь той легендарной стойкости народа как залога особой его выживаемости на исторических извилистых перекрестках. На горизонте никаких чеченских бизнесменов, ни самых бедных людей на свете, стремящихся отдать несчастным соплеменникам десятую часть своего богатства. И бедные чеченцы, а в лагерях остались именно они, наедине со своей нищетой и беспросветностью, а также с Г1, Г2, Г3, Г4. Монолитная нация, встающая горой за своего только потому, что он свой, превратилась в миф. За спинами вопящих под шалинским забором людей – пустота. Там нет ни республики, ни власти, ни чеченской, ни российской. Там суррогат республики и власти, и суррогат страны, и суррогат народа. Как это могло случиться? На глазах у всего мира, под присмотром международных наблюдателей, Красного Креста, Врачей без границ, Врачей мира, Армии спасения, правозащитников, своих и иностранных. При наличии даже путинского президентского спецуполномоченного по соблюдению прав человека в зоне проведения антитеррористической операции, парламентариев любой ориентации, международных конвенций на все случаи жизни и смерти. Входишь в бывшее общежитие бывшего цементного завода в Чириюрте, которое теперь превратилось в лагерное поселение. И тут же начинается вой. Именно вой. А не крик, не шум, не возгласы, не митинг. Полузвериный, протяжно-однотонный звук, символизирующий крайнюю степень отчаяния. Это люди, узнав, что ты, журналист, цепляются за твою одежду, руки, ноги, будто ты волшебник, и от тебя зависит что-то принципиальное, вроде многотонного грузовика с мукой, которого обязательно хватит на всех, желающих выжить. Кто виноват в этом национальном позоре? Ты не можешь не думать об этом, потому что ты тоже человек, и твоему сознанию тоже нужна опора в виде виноватого. Конечно, вина номер один на президенте и правительстве, ведущем войну и не желающем помнить, что неизбежным ее итогом являются толпы голодных, больных, бездомных людей. А вина номер два —